Положение Негреля было ничуть не лучше, чем у него. Жильбер не отверг домогательство Велин. Эта женщина его взволновала, и он стал ее любовником. Но что же отталкивающее, в свою очередь, обнаружил мадам Жав Негрель? А быть может, встретил Мартин, и после этого все его планы на будущее были связаны с ней? Вот только Эвелин, насколько можно было судить, не желала порывать с ним. Она домогалась его любви, приходила на улицу Сен-Пер, звонила из Кан, кинулась в аэропорт, лишь бы свидеться с ним в субботу. Чего она хотела? Чего требовала от Негреля? Она стала жалкой в своем стремлении добиться недостижимого счастья. Ведь дантист из Конкорно после развода с женой и думать перестал о ней, предпочитая покинуть город. Другие, также воспользовавшись ее доступностью, спешили положить конец их связи. Поведение Велин напоминало безуспешные попытки выбраться попавшего в стремнину пловца, который в отчаянии хватается за гнилушки. Любовь бежала от нее, счастье ускользнуло. Но Эвелин, упрямая по натуре, уверовавшая в бредущую за ней по пятам смерть, вопреки здравому смыслу продолжала упорствовать. Окончилось все согнутым пополам трупом в шкафу. Согласно официальному заключению судебно-медицинского эксперта, ее сначала ударили или отшвырнули так, что она ударилась то ли о мебель, то ли о стену. Кровоподтек свидетельствовал о предваряющей смерть бурной сцене. Что это было? Ревность? Филипп Жав имел алиби, но выглядело оно сомнительно, поскольку исходило от Антуанетты и Жозефы. Негрель провел послесудебное время субботы на бульваре Осман, и при этом Жозефа по большей части находилась в квартире напротив. Когда Эвелин была раздета? До или после смерти? Если до, то следовало допустить возможность, что Негрель поддался страсти и парочка уединилась в комнате позади кабинета. Может быть, потом между ними вспыхнула ссора? Возможно, Эвелин угрожала, что помешает женитьбе своего любовника. Не ударил ли он ее и потом, обезумев, не сделал ли роковой укол? В таком случае возникает вопрос, ошибся ли он ампулой или сделал смертельный для нее укол преднамеренно? Правомерны были обе версии. Обе объяснимы, как и предположение, что он спрятал труп в шкаф, навел порядок в комнате и, заметив одежду на полу или на чем-то из мебели, унес ее, чтобы позднее уничтожить. Труднее представить себе доктора Жава, который прилетел из Кан, сначала заскочил к любовнице, а затем помчался к жене на бульвар Осман, чтобы, раздев, заняться с ней любовью. Если ее убил именно он, то явно при других обстоятельствах. Но при каких? Мыслимо ли представить себе какую-нибудь циничную, квазинаучную махинацию? Например, Жав задумал избавиться от жены, чтобы разом заполучить и свободу, и деньги. Он проследил за нею в Париже, обеспечил себе алиби, побывав на улице Вашингтон. А потом, когда ушел его заместитель, заявился на бульвар Осман и осуществил свой план. При любом раскладе непреложным оставался один факт – ключи. Если, конечно, газеты написали правду на сей счет. По их сведениям, существовало только 4 ключа, открывавших обе двери, которые выходили на лестничную площадку. Один был у Жозефы, другой у Жава, третий у консьержки, а четвертый временно передали Негрелю. Если только по каким-то трудным для понимания причинам консьержка не солгала, то кто же открыл дверь Эвелин? Жозефа стоит на том, что не она. Жав утверждает, что ноги его не было на бульваре Осман. Негрель клянется, что в тот день не видел мадам Жав. Впрочем, Негрель соврал уже дважды, хотя обе его лжи можно оправдать мужской деликатностью. Сначала он отрицал связь с мадам Жав. Затем утверждал, будто она никогда не посещала его квартиру на улице Сен-Пер. «Пусть он сам все это и разматывает», — вдруг проворчал вслух Мегре, подавая гарсону знак принести еще пиво. «Ты говоришь о Жанвье?» Он действительно в этот момент думал о Жанвье. Его раздражало, что сам он бродит в темноте, в то время как у людей на набережной Орфевр на руках карты, позволяющие быстро во всем разобраться. «По-твоему, он недостаточно хорошо ведет дело?»